Глава 28. Айрон. На следующее занятие Айрон шел, светясь, словно новенький таз на витрине хозяйственного магазина. Все вокруг казалось мужчине каким-то особенным и прекрасным. Солнце светило ярче, птицы щебетали громче, везде чудился аромат любимой женщины. Ничто не могло испортить его приподнятого настроения. Даже предстоящее занятие с природниками. Обычно дриады не допускали сторонних преподавателей к своим ученикам, но в этот раз было решено сделать исключение. Профессор Амираль срочно покинула академию. Ее помощь понадобилась в восточном поселении дриад, и Айрону пришлось согласиться на замену. Тонкотелые дриады и несколько землянок уже собрались на общем полигоне. Площадка отличалась от той, где занимались дознаватели, была в два раза меньше, окружена невысоким забором, вместо высоких трибун — лишь несколько рядов квадратных сидений. Арт сложил руки за спиной, прошел в центр площадки и осмотрел адептов. Дриады были одеты в удобную форму чистых природных цветов. Увидев профессора, они выровнялись и замолчали, чем вызвали одобрительный кивок Арта, чего нельзя было сказать о девушках Земли. 10 адепток держались особняком от остальных. Айрон не был менталистом, но его опыта хватило, чтобы разглядеть что-то похожее на брезгливость со стороны землянок. Девушки старались не смотреть в сторону дриад, а если кто-нибудь из земных красавиц натыкался на детей леса взглядом, моментально кривили губы, морщили носы, гримасничали. Все изменилось, как только девушки заметили Арта. Их глаза заблестели, тела приняли самые выгодные ракурсы, чтобы показать все достоинства фигуры. Айрон лишь удивился тому, как быстро женщины умеют менять маски. Ярослава. «От тебя разит чужим самцом», — сообщил Картен и снова отобрал у меня чашку. «Тебя это удивляет? Сегодня мы обедали с Альфой вдвоем. Руди и Рэйми потерялись где-то по пути в столовую. Ни изматывающие тренировки на полигоне, ни лекции по правовым основам, ни практика магических плетений не могли усмирить звериную похоть братьев. Не знаю, кого они учуяли рядом с медицинским корпусом, но, готова спорить, бедняжка рисковала увидеть небо не только в алмазах». «Нет». Широко улыбнулся Картен и поставил чашку на место. «Отлично. Что за идиотская привычка пить из моей чашки?» «Традиции?» — оборотень принялся резать на моей тарелке кусок мяса. «Оборотни всегда заботятся о своих женщинах. Я не ваша женщина, и это не похоже на заботу». «Наша?» — беззлобно рыкнул Барс. «Ты пахнешь котенком. Мы приняли тебя в рот». «И кто я теперь в вашей кошачьей иерархии?» Спорить, возражать или возмущаться не было сил, и смысла в этом тоже не было. Да и, если уж совсем честно, меня все устраивало. «Котенок, что-то вроде младшей сестры», — пояснил Альфа. «Давно у тебя появились брачные метки?» От этого вопроса поперхнулась и с ужасом посмотрела по сторонам. «Никто не слышит. Я активировал купол». «Около недели. Ты откуда узнал?» «Я твой Альфа, я все знаю. Ты же понимаешь, я должен найти...» «Не нужно никого искать», — покачала головой. «Они знают». Барс замолчал, втянул носом воздух и задумчиво посмотрел в сторону выхода. Там стояла компания крылатых адепток. Девушки что-то эмоционально обсуждали. Иногда мило хихикали, бросали игривые взгляды в сторону сероглазого мага. Парень стоял у стены, явно кого-то ждал и не обращал внимания на девушек. «Сколько их?» «А то ты не догадался. А еще Альфа». Съязвить в ответ Картен не успел. В столовую валились братья и с довольными моськами плюхнулись рядом. Разговор пришлось отложить до лучших времен. Айсер. Эрлинг был в бешенстве. Только вмешательство дяди спасло его от дальнейшего пребывания в гнезде. Мужчина с нескрываемой радостью переступил защитный барьер академического парка и отправился на поиски Ярославы. Конечно, первым делом он должен был показаться ректору и принять дела, но не мог отказать себе в удовольствии увидеть подопечную. Айсер соскучился по девушке, как бы странно это ни звучало. Ему не хватало их уютных посиделок и ее бесконечных вопросов, и нормальной еды. От традиционных пирогов с пшеном у Ирлинга уже дергался глаз и рычал желудок. Он даже чувствовал себя немножко попугаем. Девушку Айсер нашел в читальном зале библиотеки. Ярослава расположилась за широким столом и, обложившись книгами, кропотливо вырисовывала цветными карандашами базовые магические плетения. Этот предмет давался землянке особенно тяжело. Оказалось, все защитные заклинания, в том числе и ментальные щиты, состояли из причудливых завитков и загогулин. Визуально это напоминало кружевные салфетки, невероятно красиво и непонятно. Чем плотнее плетение, тем сильнее был щит, и это сводило Ярославу с ума. Чтобы запомнить элементарную схему, она вооружилась пачкой цветных карандашей, бумагой и раз за разом перерисовывала магические кружева, пытаясь понять принцип плетения. Потом пробовала воссоздать рисунок вокруг себя, но раз за разом терпела поражение, добравшись ровно до половины. Интересный способ изучения щитов. Девушка вздрогнула от неожиданности, обернулась и широко улыбнулась, увидев нерадивого куратора. «Привет! Ты когда вернулся?» «Только что. Совсем не получается». Мужчина кивнул на цветные рисунки. «Совсем. Не понимаю, в чем проблема. Вот тут...» Девушка ткнула пальцем в зеленый кружок. «Здесь вплетается дополнительная энергетическая нить, и все срывается. Покажешь?» Ярослава. Я кивнула, выпрямила спину и в который раз попыталась повторить плетение. Надеялась, что куратор увидит ошибку и исправит. Может, нужно руку под другим углом держать, или движения должны быть плавнее, или... Да все что угодно могло быть. На силу, пульсирующую в твоих венах, могло повлиять все, от настроения до слишком длинного «О» в момент произнесения заклинания. Сначала все шло хорошо. Энергетические нити плясали на кончиках пальцев и сами складывались в нужный узор. Но чем ближе подбиралась к проблемному участку, тем сложнее становилась работа. Энергия начала дрожать, нити натянулись и будто бы стали тоньше. Почувствовала, как от напряжения на лбу выступила венка. Губы сжались в тонкую полоску. На задворках сознания бродила мысль, что для завершения работы не хватает какого-то компонента. Вот только какого мне никто не сказал. Останавливаться не собиралась. До ужаса хотела закончить проблемный щит. Хотя бы так. Медленно, через силу и со схемой перед глазами. Это уже можно было считать маленькой победой. Спиной почувствовала, как заволновался Айсер, но отвлекаться не стала. До участка, где нить должна была оборваться, оставалось всего два ряда. Сделала глубокий вдох, замедлилась, в груди потеплело. В этот момент нужно было бы остановиться и прислушаться к себе, но руки оказались быстрее разума. Нити будто уплотнились, стали гибче. И что самое удивительное, ярче. Ряд, второй. Третий, десятый, и вот, спустя минуту, защитное плетение завершено. Меня распирало невероятное счастье. Получилось! У меня получилось! Ты видел? У меня получилось! От переполняющих эмоций подпрыгнула и только сейчас заметила, как побледнел куратор. Ирлинг смотрел куда-то мне за спину. Потом, будто что-то вспомнив, низко поклонился и сделал шаг назад. Меня обдало волной черного страха, обернулась. За спиной стоял Гариус. Лицо принца не выражало ни единой эмоции, словно это и не мужчина, а статуя. Строгий костюм тройка, цвета мокрого асфальта, белоснежная рубашка, гладко зачесанные волосы. «Ваше высочество?» — голос Ирлинга дрогнул. А я так и не смогла понять, что происходит. «Мне...» «Не нужно объяснять, что все произошедшее должно остаться в тайне». Принц смотрел на куратора, игнорируя мое присутствие. В груди шевельнулась обида. «Да, ваше высочество». Затылком почувствовала, как Айсер склонился ниже. «Оставь нас!» С нескрываемым удивлением наблюдала за тем, как быстро куратор покидает помещение. «Сними свой щит», — попросил принц, как только Ирлинг скрылся за книжными стеллажами. «Я соскучился». «Мне нужно тебя бояться?» «Нет», — тонкие губы мужчины растянулись в теплой улыбке. «Тогда почему он так испугался? И что он должен держать в секрете?» Мужчина недовольно нахмурил брови, взмахнул рукой, и мое защитное плетение мелкой мозаикой рухнуло на пол, а я оказалась прижата к широкой груди. «Ты не ответил. Потом, все потом. Сейчас расскажи, чем ты занималась последние сутки, очень подробно. С того момента, как вышла вчера из жилого корпуса и до моего появления. Что происходит?» Его волнение окутало меня плотным коконом. Через секунду плотная портальная дымка залила пространство читального зала. Спустя несколько мгновений мы уже стояли в знакомой гостиной. «Гариус, ты меня пугаешь». «Поздно бояться», — как-то слишком серьезно заявил принц. Я хотела спросить, что все это значит, но не успела. Жесткие губы впились в рот, и я не смогла найти в себе силы отстраниться, да и не хотела. Встала на носочки и запустила пальцы в черные волосы. Растворилась в эмоциях этого мужчины без остатка. «Они начали без нас», — раздался насмешливый голос Айрона. Дернулась от неожиданности и виновато отстранилась от принца. Щеки моментально залило краской. Наверное, именно так чувствует себя неверная жена, застуканная мужем. «Застуканная невеста», — прокомментировал мои мысли Салар и по-хозяйски поправил мою футболку. «Не красней. Мы продолжим сразу, как только его высочество сообщит нам причину тревоги». «Да, Гар, что случилось?» «На Ярославу было совершено покушение», — холодно выдал принц. «Будто это не он секунду назад стонал мне в губы». «Когда?» Айрон внимательно осмотрел меня с ног до головы. Я не знала, что ответить. Я даже о покушении не знала. «Проклятие черной крови. Время активации вычислить не получится. Судя по остаточному следу, оно появилось сегодня утром, но я могу ошибаться». Из того, что сказал принц, я поняла только слово «проклятие». Села в кресло, сделала несколько вдохов, а потом спросила в ожидании подробностей.